«Ты выглядишь потрясающе в этом ночном халате, старшая сестра». Юньлун похвалил ее внешность, что на мгновение заставило ее замолчать. «Я, это так?» Цань Рэнсюэ слегка покачала головой, и на его лице появилась улыбка, потому что она счастлива, что ее хвалит брат. «Мэм, ты выглядишь потрясающе», подтвердил Юньлун с улыбкой на лице. «Хе-хе, Юньлун хвалит меня», подумала Цань Рэнсюэ, тихо хихикая. Юньлун шагнул к ней, и свежий цветочный аромат сразу же попал в его ноздри, что застало его врасплох, так как ее сестра редко пользовалась подобными духами. «Может быть, мы можем начать, ну, знаешь, спать вместе», внезапно сказала Цань Рэнсюэ, снова переводя взгляд на него. «Хорошо, Юньлун, естественно», ответил с улыбкой на лице. Сначала они сели на кровать, и Цань Рэнсюэ внезапно схватила Юньлуна за руку, покраснев. «У меня холодные руки, мне нужно что-нибудь теплое», извинилась Цань Рэнсюэ, глядя в потолок, что делало ее такой очаровательной в этот момент. «Ну, раз уж ты согрелась, теперь ты готова?» Юньлун задал двусмысленный вопрос. «Г, готова к чему?» Цань Рэнсюэ опустила взгляд на Юньлун, который улыбался ей. «Конечно, спать вместе», прошептал Юньлун дразнящим тоном, отчего блондинка покраснела, как красный помидор. Юньлун лег на кровать и постучал по краю кровати. «Да ладно тебе, ты та, кто попросил об этом первым». Цань Рэнсюэ бросилась на кровать рядом с Юньлуном и закрыла глаза, ожидая, что он что-нибудь с ней сделает. «Почему ты боишься?» «Не бойся, я ничего тебе не сделаю», сказал Юньлун, глядя на нее. Ее тело слегка дрожало, когда она ждала, что он ее съест. «Ты не будешь?» Цань Рэнсюэ открыла глаза и пристально посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду, Паде?» «Конечно, я ничего не буду делать», Юньлун спокойно ответил. «Но ты же сам велел мне поцеловать тебя. Это мой первый поцелуй», тихо пробормотала Цань Рэнсюэ. «Ну, я не могу этого отрицать. Я, конечно, принял первый поцелуй моей старшей сестры», Юньлун ответил, заставляя их лица встретиться друг с другом. «Но если подумать, что у моей сестры такие грязные мысли, может быть, мне стоит немного наказать тебя сейчас», добавил он с улыбкой на лице. «Я, у меня нет грязных мыслей», возразила Цань Рэнсюэ обиженным тоном. «Действительно, тогда чего ты ожидала, когда мы будем спать вместе?» спросил Юньлун, и это заставило ее замолчать, так как она действительно вообразила несколько неприличных вещей. «Я думала, ты собираешься», тихо ответила Цань Рэнсюэ мягким тоном. «Я собираюсь что?» сказал Юньлун, что загнало ее в угол и заставило почувствовать себя очень стыдно. «Я думала, ты меня поцелуешь», безнадежно крикнула Цань Рэнсюэ с красным лицом, так как по какой-то причине она не может лгать. «Ясно», сказал Юньлун, лаская лицо Цань Рэнсюэ. Он поцеловал ее в щеки, отчего она застыла, как статуя. «Вот так, теперь ты довольна?» уверенно спросил он. «Ей еще?» Цань Рэнсюэ посмотрела на него. «Конечно, еще один раз», ответил Юньлун, еще раз чмокнув ее в другую щеку. «Теперь ты счастлива?» спросил он ее, и она внезапно обняла его. Цань Рэнсюэ уютно устроилась в его объятиях и сказала: «Ха-ха-эм, нет, я не счастлива». Юньлун удивленно посмотрел на нее и усмехнулся. «Ну, у нас еще есть время, мэм», кивнула Цань Рэнсюэ. Они удобно обняли друг друга и посмотрели друг другу в лица, что почему-то рассмешило их. «Это будет долгая ночь», Юньлун прокомментировал это с улыбкой на лице. Завтра утром Юньлун проснулась с зевком и вдруг почувствовала легкое движение на левом боку, которое Цань Рэнсюэ вызвала, обняв его со счастливой улыбкой на лице. «Я почему-то чувствую себя очень отдохнувшим», подумал Юньлун, глядя на свою сестру, которая смутно испускала слабый золотистый свет. «Мое развитие также немного улучшилось», добавил он, думая о гармонизации духа между истинным святым драконом и шестикрылым ангелом воинственными душами, что, вероятно, произошло прошлой ночью, когда они спали. Юньлун, Цань Рэнсюэ проснулась и слегка потерла глаза. «Уже утро?» – спросила она и оглядела комнату, в которой немного темно, так как несколько солнечных лучей проникают через щель в окне. «Доброе утро, старшая сестра!» Юньлун поздоровался с улыбкой на лице. «Доброе утро», ответила Цань Рэнсюэ и устало зевнула. Они смотрели друг на друга несколько минут и улыбались, так как сегодня им предстояло расстаться на несколько лет. «Мы уже обсуждали это, так что не грусти, когда меня здесь нет, хорошо», внезапно заявил Юньлун, что заставило Цань Рэнсюэ нахмуриться. «Хаэм, кто же будет скучать по тебе в любом случае?» Сань Рэн Сюэ ответила своим обычным тоном цундере. «Действительно, но я буду скучать по тебе». «Как грустно», — поддразнил Юнь Лун, придавая себе фальшиво грустное выражение. «Я уже знаю твою тактику. На меня это больше не подействует», — ответила Цань Рэн Сюэ, что заставило Юнь Луна замолчать. «Тогда как насчет этого, а?» Юнь Лун внезапно поцеловал ее в губы, заставив Цань Рэн Сюэ вскрикнуть от удивления. Цань Рэн Сюэ оторвала губы от губ Юнь Луна и посмотрела ему в глаза. «Эн, не делай этого так внезапно», — тихо сказала она. «Хе-хе, так ты теперь будешь скучать по мне?» — спросил Юнь Лун, обнимая свое очаровательное тело. «Ха-ха-эм, я никогда этого не говорила». Цань Рэн Сюэ надула губы, глядя в сторону. «Но, конечно, я буду скучать по тебе, мой глупый младший брат». Глава 74. «Сын Биби Донг, я ждала тебя». В движущейся карете Юнь Лун и его служанки спокойно наслаждались путешествием, разговаривая друг с другом. «Старшая сестра, все должно быть в порядке. Как я уже дал Дугубо и Сясюню указание помочь ей, если она окажется в плохой ситуации», — внезапно подумал Юнь Лун, расчесывая белый мех Юри. «Но я почему-то не могу перестать думать об этой женщине», — добавил он со вздохом, вспоминая Лю Ирлун, с которой он столкнулся в городе Небесного Духа неделю назад. «Молодой господин», — голос Бай Сюэ внезапно проник в его уши, что заставило его перевести взгляд на рыжеволосую служанку. «Хаэм, тебе что-то нужно, Бай Сюэ?» — спросил ее Юнь Лун. Она робко держала в объятиях толстую книгу о травах, которые он дал неделю назад. «Речь идет о траве серебряного языка. Почему никто никогда не использовал его в качестве лекарства?» — спросила Бай Сюэ с сияющими глазами, что заставило ее коллег-служанок смотреть на нее с благоговением, особенно Юнин. «Ну, давай посмотрим. Траву серебряного языка на самом деле можно использовать в качестве лекарства, но вам нужно тщательно обработать ее», — Юнь Лун ответил, спокойно глядя на нее. «Кроме того, поскольку есть еще одна альтернатива, которая является травой пурпурного корня, кто-то, кто знает о медицине, редко использует траву серебряного языка в качестве лекарственного ингредиента или самого лекарства», — он намеренно добавил, что заставило Бай Сюэ замолчать. Бай Сюэ пробормотал что-то о травах и снова посмотрел на него. «Могу я спросить тебя еще раз?» — спросила она с нетерпеливым выражением лица. «Конечно, у нас много времени», — ответил Юнь Лун, когда между ними началась сессия вопросов и ответов, в то время как другие служанки спокойно слушали. После нескольких часов обсуждения Бай Сюэ, естественно, склонила голову перед Юнь Луном. «Спасибо за обучение, молодой мастер». Бай Сюэ поблагодарила его с благодарным выражением лица. «Мэм, ты можешь спросить меня позже». Юнь Лун спокойно отреагировал. Он немного посмотрел на горничную и несколько раз постучал в окно, что насторожило водителя. «Сколько времени мы будем ехать, пока не прибудем в Звездную Империю Ло?» — спросил Юнь Лун у кучера. «Ну, если мы будем продолжать в том же темпе, то, вероятно, приедем завтра утром», — ответил кучер, уверенно управляя экипажем. «Но нам, наверное, стоит отдохнуть. Но если вы слишком долго пробудете в карете, молодому хозяину, вероятно, будет скучно, верно?» — добавил он со спокойным выражением лица, что заставило Юнь Луна на секунду усмехнуться. «Тогда как насчет короткого перерыва?» — сказал Юнь Лун с улыбкой на лице. «В конце концов, мы едем уже несколько часов». Кучер только кивнул головой, замедляя ход кареты и останавливаясь возле небольшой речки, которая, естественно, текла с ближайшей горы. Когда они сделали небольшой перерыв, Юнь Лун вдруг спросил водителя: «Кстати, в какой провинции мы сейчас находимся? Поскольку мы прошли через ближайшую границу, мы сейчас находимся в провинции Фасинуа», — ответил водитель, глядя в лазурное небо. «Подожди, разве город Нуадин не в этой провинции?» — подумал Юнь Лун, нахмурившись, так как по какой-то причине чувствовал себя странно. «Эй, это моя мать велела тебе ехать этим маршрутом, верно?» Юнь Лун посмотрел на кучера, который спокойно кивнул головой, что подтвердило его догадку. «Не говори мне, мама хочет, чтобы я познакомился с этим человеком». Он нахмурился, думая о человеке, который бросил Биби Донг в самый трудный момент ее жизни. Когда короткий перерыв закончился, они продолжили свое путешествие в Звездную Империю Ло, и им понравилось то, что предположил Юнь Лун. Они остановились в городе. «Город Нуадин», — подумал Юнь Лун, глядя на смелые слова, вырезанные в каменном шаблоне, что заставило его вздохнуть. «Давай посмотрим, что мама приготовила для меня», — продолжал он, глядя на городскую суету из окон кареты. Карета подъехала к филиалу зала духов, который находится недалеко от городских ворот, и им потребовалось всего около минуты, чтобы подъехать к большому белому зданию. «Молодой господин, мы прибыли в ближайшее отделение», — сказал кучер, открывая дверцу кареты, на что Юньлун ответила кивком. «Пошли», — сказал Юньлун своим служанкам и вышел из кареты. Когда они шли к ветке, группа мужчин в белых плащах приветствовала его, еще больше убедив Юньлуна в том, что его мать готовится к этому. Юньлун только взглянул на людей в белых плащах и вошел в здание, что привело их в замешательство. «Молодой господин, подождите», — сказал один человек в белом плаще, пытаясь последовать за ним. «Где она?» — тут же спросил Юньлун, глядя на человека в плаще. «Простите», — человек в белом плаще отреагировал с растерянным выражением лица. Юньлун активировал свое острое чутье и осмотрел местность, что указало ему на чье-то присутствие на верхнем здании, которое, вероятно, является его матерью. «Слишком медленно, я уже нашел ее». Юньлун взглянул на человека в белом плаще и направился к лестнице. Юньлун быстро поднялся на самый верхний этаж, который привел его в коридор с коричневой дверью в конце. Он открыл дверь, за которой оказалась симпатичная комната с несколькими красивыми цветочными украшениями. «Это похоже на то, что она сказала. Вы прибыли сюда через неделю». Женский голос проник в уши Юньлуна, что заставило его нахмуриться, потому что, хотя он встречался с ней всего дважды, он узнал этот голос. «Что ты здесь делаешь?» Юньлун перевел взгляд на балкон, где он мог видеть, как Люерлун спокойно смотрит на небо. «Небо сегодня выглядит хорошо, верно?» — внезапно сказала Люерлун, переводя на него взгляд. «Я знаю, что ты в замешательстве. Я также в замешательстве, потому что мужчина, которого я любила, предал меня неизвестной женщине». «Это иронично», — продолжила она с грустным смехом, что еще больше смутило Юньлуна. «Твоя мать тоже испытала ту же иронию, но в отличие от меня, она нашла свое собственное счастье. Что ты хочешь этим сказать?» Юньлун молча спросил с мрачным выражением лица. «Ну, это ничего не значит», — Люерлун ответила нейтральным тоном, входя в комнату. «Сын Биби Дона, я ждала тебя». Глава 75. «Пусто, сын Биби Донг, я ждала тебя». Люерлун спокойно сидела на стуле и молча смотрела на него. «Ты все еще не отвечаешь на мой вопрос», — заявил Юньлун, хмуро глядя на нее, что заставило Люерлун тихо хихикнуть. «Ну, я только приняла предложение твоей матери, вот и все», — искренне ответила Люерлун, наливая в чашку теплый чай. Юньлун несколько секунд смотрел на нее и размышлял о чем-то, что несколько смутило его в ее ситуации. «Что за предложение сделала тебе моя мать?» — он спросил. «Хаем, ничего особенного, она предложила мне звание и должность инструктора», — ответила Люерлун, делая глоток теплого чая. «А, инструктор?» — Юньлун отреагировал с удивленным выражением лица, так как знал, что Люерлун — директор Академии Голубого Тирана. Люерлун только кивнула головой, глядя на реакцию Юньлуна, и сказала: «Почему бы тебе не присесть, чтобы мы могли спокойно поговорить? В любом случае, я не собираюсь нападать на тебя», — добавила она, наливая ему еще одну чашку чая. «Молодой господин», — внезапно в комнату вошла Чу Сяюй в сопровождении других служанок, что заставило Люерлун взглянуть на них. «Это твои служанки?» Люерлун осмотрела трех служанок с головы до ног. «Они милые и талантливые». Люерлун уже почувствовала присутствие трех служанок, когда Юньлун ворвался в комнату. Тем не менее, она проигнорировала их, так как самым важным было встретиться с сыном Биби Донг. Юньлун прошел вперед и сел перед Люерлун, что заставило ее снова перевести взгляд на него. «Давай обойдемся без формальностей. Меня зовут Люерлун. Я знакомая и соперница твоей матери в прошлом», — заявила Люерлун, пододвигая к нему теплый чай. «Я не обязан отвечать на этот вопрос, верно? Поскольку вы, вероятно, уже знаете мое имя». Юньлун ответил, принимая чай. «Биби Донг права. Ты другой, хотя внешне похож на этого человека, ты полная противоположность ему», — сказала Люерлун с легкой грустью, вспомнив, что мужчина, которого она когда-то любила, жил с другой женщиной. «Не сравнивай меня с этим мусором», — холодно сказал Юньлун, что заставило Люерлун на мгновение вздрогнуть и усмехнуться после этого. «Ха-ха-ха, мусор, ха». Люерлун рассмеялась, глядя в потолок и закрывая глаза. «Ты прав, Сяган, мусор», — добавила она насмешливым тоном. Что на самом деле с ней случилось? Разве она не должна была быть влюблена в этого мужчину, но здесь она согласилась, что он мусор, подумал Юньлун, вспоминая ее слова о том, что мужчина, которого она любила, предал ее ради другой женщины. Только не говорите мне, что этот мужчина действительно заполучил другую женщину. Действительно, после того, как он бросил Биби Донг, теперь он бросает Лю Ирлун. Он продолжил со сложным выражением лица, поскольку этот мир немного изменился из-за его присутствия. Но, подумать только, ты уже знаешь о Сиагане. Это значит, что ты должен был знать меня, когда мы встретились в небесном городе, верно? Лю Ирлун открыла глаза и посмотрела на него, нахмурившись. Я просто не хочу с тобой встречаться. Как ты думаешь, у вас с моей матерью были хорошие отношения? Юньлун ответил, бросив мрачный взгляд. Это простой вопрос. Ответ – нет. Холодно заявил он, что заставило Лю Ирлун замолчать. Они смотрели друг на друга добрых несколько минут, пока Бай Сюэ не вошла в комнату и не нарушила неловкую ситуацию. Может быть, мы могли бы продолжить после обеда. Уже полдень, нервно сказала Бай Сюэ. Юньлун вздохнул и помассировал висок. «Конечно, давай сначала пообедаем», — он ответил. Лю Ирлун кивнула головой в знак согласия и посмотрела на Бай Сюэ с признательностью, так как редко можно увидеть девушку, которая была достаточно храброй, чтобы выйти из такой ситуации. «Ну, вместо этого другие девушки на самом деле не заботятся о настроении», — подумала Лю Ирлун, глядя на Чу Сяю и Юнин, которые спокойно стояли позади Бай Сюэ. После обеда Лю Ирлун посмотрела на Юньлуна, который все еще смотрел на нее, поедая свой бутерброд. «Давайте сразу перейдем к делу», — сказала Лю Ирлун, вытирая рот маленьким носовым платком. «Биби Донг хочет, чтобы я сразилась с тобой», — заявила она, что заставило Юньлуна остановиться и посмотреть на нее с озадаченным выражением лица. «Хаэм, моя мать сказала это?» — спросил Юньлун недоверчивым тоном. На что Лю Ирлун ответила кивком. «У меня нет проблем с дракой, но какой смысл бороться со мной?» — спросил он, сбитый с толку планом матери. «Она сказала, чтобы решить что-то в моем сердце». Лю Ирлун тихо, но твердо ответила, чувствуя себя опустошенной после того, как увидела Ю Сиагана с другой женщиной. «Несколько дней назад нет никакого способа, верно?» — пробормотала Лю Ирлун, входя в город Нуадин. Она спросила об Академии Нуадин, которая находится недалеко, так как ей потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до ворот. Охранник остановил ее, но она спокойно спросила мужчину по имени Ю Сиаган, что смутило их, так как они никогда не слышали этого имени. «Ты знаешь о гроссмейстере?» – спросила Лю Ирлун, что заставило охранника кивнуть головой. Охранник сказал, что гроссмейстер живет в задней академии, делая ее счастливой и надеясь, что то, что сказала Биби Дун Сюэ, ложь. Обменявшись несколькими словами с охранниками, они впустили Лю Ирлуна. Она мгновенно двинулась в заднюю часть академии. Лю Ирлун вошла в небольшой сад и нашла знакомого мужчину, которого она ждала все это время. Сяган. Лю Ирлун посмотрела на мужчину, но когда она собралась подойти к нему, к Ю Сягану внезапно подошла женщина с простой внешностью, лет 20 с небольшим. Она страстно поцеловала его, отчего тело Лю Ирлуна задрожало. Нет, она только соблазнила его. Нет никакого способа. Мысль Лю Ирлуна остановилась, когда она посмотрела на Ю Сиагана, который ответил на поцелуй женщины с нежной улыбкой на лице. Мир внезапно, казалось, остановился и потерял свой цвет. Лю Ирлун смотрела на эту сцену с нейтральным выражением на лице. Черные тучи начинают собираться, и мгновение спустя с неба падает дождь. Тем не менее, Лю Ирлун продолжает стоять с тем же самым выражением лица. Она продолжала пусто смотреть на сад, хотя Ю Сяган и неизвестная женщина уже давно ушли, войдя в маленький коттедж со стороны сада. «Почему я ничего не чувствую?» – внезапно прошептала Лю Ирлун, услышав слабый смех в маленьком коттедже. «Он там, но почему мое тело не двигается?» – добавила она, поднимая взгляд на затянутое черными тучами небо. Лю Ирлун не испытывает ни гнева, ни печали. Ее сердце пусто. Биби Дун Сюэ, которая все это время наблюдала за Лю Ирлун, подошла к ней и протянула зонтик. Это остановило дождь от прикосновения к ее телу, которое, очевидно, уже было влажным. «Я знаю это чувство. Пусто, верно?» Голос Биби Дун Сюэ внезапно эхом отозвался в ее голове. «Пусто», — пробормотала Лю Ирлун, глядя на Биби Дун Сюэ. «Тебе нужно заполнить эту пустоту. Встреться с моим сыном и сразись с ним. Вы, вероятно, что-нибудь найдете». Биби Дун Сюэ улыбнулась, и это заставило Лю Ирлуна понять, что с ее сердцем что-то не так, но она не знает, Что именно? Настоящие. Мы должны только сражаться, верно? Внезапно спросил Юньлун, что вывело ее из задумчивости. Мэм, нам нужно только сражаться. Люерлун кивнула. Юньлун тихо вздохнул и посмотрел ей в глаза. Конечно, давай сразимся. Глава 76. Борьба 1-2. На тренировочном поле внутри филиала зала духов Юньлун и Люерлун стояли друг перед другом. Единственное, что их разделяло, был кучер, который стоял между ними, когда Юньлун назначил его судьей. «Ты готов?» – внезапно спросила Люерлун, так как она никогда не чувствовала, что что-то изменится после того, как она сразилась с Юньлуном. «Это я должен был спросить об этом», — ответил Юньлун, заставляя носовой платок с золотой нитью парить над его правой ладонью. «Его воинственная душа — это носовой платок?» Люерлун слегка нахмурилась, глядя на воинственную душу Юньлуна, что заставило ее подумать, что эта борьба будет односторонней. Поскольку Юньлун мог сказать, что Люерлун думала о нем прямо сейчас, он внезапно заставил свои кольца духа появиться в воздухе, заставив всех в этом районе озадачиться его конфигурацией колец духа. 4 причудливых кольца духов, 2 фиолетовых и 2 черных кольца духов, плавали за спиной Юньлуна. «Юньлун, духовный предок», — спокойно сказал он, пристально глядя на Люерлун. Глаза Люерлуна спокойно смотрят на 2 черных кольца духов, которые спокойно парят за спиной Юньлуна. Подумать только, кто-то, кто обладал такой бесполезной боевой душой, как Сяган, достиг этого уровня. Она тихо пробормотала, оглядываясь на Юньлуна. «Нет бесполезной боевой души, а есть только бесполезный человек», внезапно подумала Люерлун, закрывая глаза. Люерлун открыла глаза и мгновенно активировала свою боевую душу, заставив окружающую местность обжигающе гореть, когда силуэт огненного дракона встал позади нее. «Люерлун, святой дух», сказала она, в то время как 7 оптимальных колец духа, 2 желтых, 2 фиолетовых и 3 черных кольца духа парили вокруг ее тела. «Правило простое, вы не можете убивать друг друга», заявил кучер, на что Юньлун и Люерлун ответили кивком. Мгновение они смотрели друг на друга, и водитель объявил: «Начали». Юньлун мгновенно воспользовался своими теневыми вспышками и появился перед Люерлуном, отчего ее глаза сузились. «Он быстро», подумала Люерлун, поднимая руку и активируя свое первое кольцо духа, отчего вся ее рука покрылась красной драконьей чешуей. Грохочущий горный кулак. Юньлун нанес ей удар, который имеет мощный импульс, как гора. Бам! Треск! Чешуя красного дракона была мгновенно уничтожена, что застало Люерлун врасплох, так как она никогда не думала, что физические способности Юньлуна будут такими сильными. Огненный коготь дракона. Люерлун отразила удар Юньлуна и ответила пылающим когтем в его голову. Юньлун сделал платок больше и превратил его в щит, который защитил его от нападения Люерлуна, но он все еще чувствовал сильный шок, и горящая энергия прошла через его защиту. Ляск, бум, сильный. Подумали они оба, глядя друг другу в глаза. Юньлун без дальнейших церемоний активировал свой второй навык духа, который превратил платок во множество острых золотых нитей. Золотая клетка. Пальцы Юньлуна заплясали в воздухе, и строй золотых линий немедленно окружил Люерлуна. Тело огненного дракона. Тело Люерлун горело багровым огнем, что делало ее похожей на воплощение огненного демона. Она взревела к небесам, как дракон, и ударила кулаком по золотой клетке. Вспышка огня. Рев. Бум. Она уничтожила это. Юньлун посмотрел на разрушенные куски золотой клетки, которые разлетелись в воздухе. Люерлун внезапно появилась перед ним с горящими драконьими глазами. Рев огненного дракона. Она взревела и запустила мощную огненную волну в сторону Юньлуна. Ан, Нацу, это ты, лол. Юньлун спокойно посмотрел на огненную волну и махнул рукой в правую сторону, которая искривляла атаку в странном направлении. Бум. Атака полетела в сторону дерева, которое было уничтожено, когда огненная волна коснулась его. Как он это сделал? Люерлун нахмурилась, она прекрасно контролировала свою атаку, но когда огненная волна вошла во владение Юньлуна, она мгновенно потеряла контроль над своей атакой. Экстремальный контроль над огнем и водой. Юньлун посмотрел на разрушенное дерево и вздохнул, потому что его контроль над этими элементами еще не совершенен. «Я могу только отклонить ее атаку, ха», — продолжил он, снова переводя взгляд на Люерлун. Люерлун глубоко вздохнул и посмотрел на Юньлуна с новым светом. «Я недооценила его силу», — тихо пробормотала она. «Биби Донг, какого монстра ты родила?» — подумал Люерлун, вспоминая рассказ Биби Донг о Юньлуне. Они посмотрели друг на друга с торжественным выражением лица и подумали о следующей атаке, которую Юньлун немедленно предпринял, когда паутина внезапно появилась из земли, чтобы поймать Лю Ирлун в ловушку. Первый ход сделан, следующий. Юньлун бросился вперед и поймал одну разбросанную золотую нить, которую он увеличил в золотое копье. Он бросил золотое копье в сторону Лю Ирлун и посмотрел на нее, которая изо всех сил пыталась вырваться из паутины. «Я не могу разорвать эту паутину», — думала Лю Ирлун, глядя на приближающееся золотое копье, которое необычайно сильно давило. «Что это за чувство?» Она продолжала хмуриться, когда ее тело и разум внезапно слегка содрогнулись. Эта атака, которая объединила в себе как физическую, так и духовную энергию, Юньлун посмотрел на золотое копье. Несмотря на то, что он никогда не использовал его раньше, он знает, как применить его, так как он уже объединил свою духовную энергию и намерение меча. Техника, которая появляется только в будущем. Нисхождение суверена – абсолютное доминирование. Глаза Лю Ирлун внезапно покраснели, и мощное намерение убить вырвалось из ее тела, заставив Юньлуна нахмуриться, когда он узнал о ее предыстории. Превращение огненного дракона. Холодный голос Лю Ирлун отозвался эхом, и темно-алая драконья чешуя прямо покрыла ее тело, когда пылающий огонь сжег все вокруг нее. Свист, кача, золотое копье почти достигло тела Лю Ирлун, но она резко поймала его своим драконьим когтем и разбила на куски, отчего Юньлун немного потеряла дар речи. Лю Ирлун перевела взгляд на Юньлуна и подняла руку, что на мгновение смутило его. «Подходи», — тихо сказала она, — «это женщина». Губы Юньлуна дрогнули. Он на это покачал головой и взял еще одну золотую нить, которую превратил и укрепил в тонкий черно-золотой меч. Юньлун спокойно вздохнул, когда он встал в стойку и сказал: «Второй раунд, глава 77, борьба, 2-2. «Второй раунд», — заявил Юньлун, указывая золотисто-черным мечом на Лю Ирлун, которая спокойно смотрела на него прищуренными красными глазами. Он глубоко вздохнул и встал в стойку, где крепко схватил меч и направил его с острым намерением меча. «Какое занудство!» — внезапно подумал Юньлун и с невероятной скоростью бросился вперед к Лю Ирлун. Искусство сезона унисона. Первый меч — ранний летний дождь. Юньлун взмахнул мечом в воздухе и направил невидимую острую силу, сделанную из намерения меча, на Лю Ирлун, которая спокойно стояла неподвижно, не обращая на это никакого внимания. Рев огненного дракона. Лю Ирлун запустила еще одну огненную волну, которая была в два раза сильнее, чем раньше. Бум! Их атака встретилась друг с другом, и произошел взрыв огня и меча, рассеянный по арене, когда земля превратилась в облако пыли. Облако пыли покрыло всю площадь, из-за чего Лю Ирлун и Юньлун на мгновение потеряли зрение. Юньлун закрыл глаза и осмотрел пространство вокруг себя, что заставило его нахмуриться, так как огненный кулак внезапно появился у него за спиной. Он еще больше укрепил черно-золотой меч и защитил им огненный удар Лю Ирлуна. Бам! Ляск! Он стал крепче. Лю Ирлун посмотрела на меч, который сопротивлялся ее атаке. Она немного нахмурилась и увеличила силу своего огня, но меч все еще оставался прежним без каких-либо признаков плавления, что объясняется чрезвычайной устойчивостью к холоду и жаре. «Это не сработает», — голос Юньлуна внезапно проник в ее уши, заставив Лю Ирлун перевести взгляд на него и обнаружить, что его глаза изменились. Лю Ирлун попыталась силой высвободить свою руку, но, к ее удивлению, рука Юньлун не сдвинулась с места даже после того, как она использовала половину своей силы. Юньлун поднял другую руку в воздух и сжал ее в кулак, который сильно надавил. «Приготовься», — сказал он, угрожающе глядя на Лю Ирлун. Бам! Он ударил Лю Ирлун по лицу, что заставило ее немного захныкать, так как она вылетела из облака пыли. В его ударе нет никаких колебаний. Лю Ирлун приземлилась на землю и тут же выплюнула кровь изо рта. Рев. Внезапно на арене раздался рев дракона, и энергетическая атака в форме головы дракона на большой скорости полетела в сторону Лю Ирлун, которая появилась перед ней за долю секунды. Лю Ирлун быстро подпрыгнула в воздух и уклонилась от атаки, которая ударилась о землю и создала еще один взрыв, разрушивший арену. Бум! Ты не можешь увернуться в воздухе! Пробормотал Юньлун, глядя на нее из облака пыли. Тысячи золотых огней внезапно взлетели к небу и закружились вокруг Лю Ирлун, что заставило ее понять, что Юньлун планировал заставить ее прыгнуть в первую атаку. Тысяча золотых листьев. Юньлун крепко сжал свои руки и заставил тысячу острых золотых листьев метнуться к Лю Ирлун. Лю Ирлун осмотрела окрестности и не нашла слепого пятна, что еще больше заставило удивиться ее способностям Юньлуна, несмотря на то, что он так молод. «А, точно, мой сын, самый талантливый и одаренный человек, которого я когда-либо видела, так что вам, вероятно, следует подготовиться». Слова Биби Дунсюи прозвучали в голове Люерлун, что заставило ее холодно вздохнуть, чтобы успокоиться. Доспехи огненного дракона. Люерлун активировала свой шестой навык духа, который заставил раскаленную красную чешую дракона покрыть все ее тело, за исключением головы. Юньлун смотрел на эту сцену со спокойным выражением лица, так как это не имеет значения, даже если Люерлун активировала свою защитную способность, потому что тысяча золотых листьев не является его последней атакой. Алые доспехи Люерлун отражали каждый острый золотой лист, который приближался к ней. Несмотря на то, что некоторые золотые листья проходят сквозь нее, она может легко увернуться от них, вращая свое тело в воздухе. «Хаэм, он больше не нападает на меня», Люерлун задумалась, глядя на Юньлуна, который спокойно наблюдал за ней с разрушенной арены. «Он не смотрел на меня, он смотрит в небо». Она вдруг подняла голову и посмотрела на гигантское золотое копье, которое с огромной скоростью падает прямо на нее. На вершине ветвящейся башни зала духов Цзинею недоверчиво выплеснул свое вино. «Это просто смешно», — сказал он. «Биби Донг, какого же монстра ты вырастила, когда меня не было в зале духов?» Удивленно пробормотал Цзинею, глядя на гигантское золотое копье, упавшее с небес. Он наблюдал за их борьбой с самого начала, и он видел достаточно способностей Юньлуна, но это смешно видеть, как такой сопляк, как он, проводит такую атаку. Не только это, но он также прекрасно сочетал физическую и духовную атаку, которую он применил к тому золотому копью, подумал Цзинею, создавая защиту вокруг филиала зала духов. Он также уже наложил слой массива иллюзий, что сделало филиал зала духов нормальным для посторонних глаз, так как эта битва точно вызовет некоторые любопытные зрелища. «Будем надеяться, что массив и защита не сломались из-за его нападения», сказал Цзинею, делая глоток вина. «Вернемся к бою, мне просто нужно увернуться», пробормотала Люерлун, глядя на золотое копье. «Она собирается создать огненную вспышку, которая унесет ее прочь от этого места, но из-под земли внезапно появляется еще одна паутина и ловит ее за ноги». Люерлун слегка нахмурилась и тут же попыталась сжечь паутину своим огнем, но в отличие от предыдущих сетей, он внезапно засиял фиолетовым светом, который поглотил ее духовную энергию и ослабил ее тело. «Падение!» — тихий голос Юньлуна отозвался эхом, когда золотое копье упало на землю. «Бум!» — земля дрожала в течение нескольких секунд, и здание вокруг них сильно дрожало, когда огромное облако пыли поднялось с земли и покрыло всю площадь. «Владение огненного дракона!» Голос Люерлун раздался, когда гигантский силуэт горящего огненного дракона поднялся с земли. «Рев! Я должен был вложить больше сил в эту атаку!» — подумал Юньлун, глядя на огненного дракона, который взревел в небе и уставился на него. «Но этого нападения должно быть достаточно, чтобы серьезно ранить ее». Он продолжил, активируя свою истинную боевую душу Святого Дракона, которая превратила его левую руку в золотую чешуйчатую руку с острыми когтями. Люерлун, находившаяся в состоянии воинственной одержимости душой, посмотрела на него своими малиновыми прищуренными глазами и бросилась к нему, на что Юньлун ответил спокойным вздохом. Телосложение полукороля драконов, глаза Юньлуна превратились в багрово-золотые, что высвободило давление родословной на каждого мастера души с боевой душой зверя в этом районе. Он также активировал свою внешнюю духовную кость, которая слилась с ним несколько дней назад, которая была рогом золотой виверны, который он получил после убийства гусеня, и использовал свою способность, волю золотого дракона, и подавил ослабленную Люерлун. Он выставил вперед левую руку и спокойно посмотрел на приближающегося огненного дракона, который несся к нему со значительной скоростью. «Прекрати!» — спокойно заявил Юньлун, и огненные драконьи ноги Люерлун внезапно споткнулись о землю и бросили на нее ее гигантское тело. Огненный дракон остановился прямо перед Юньлуном, и его левая рука дракона мягко коснулась его головы. «Я победил!» — спокойно заявил он. Огненный дракон снова превратился в Люерлун, и он посмотрел на ее живот, что произошло из-за атаки золотого копья Юньлуна. «Кашель!» — Люерлун кашляла кровью, глядя в небо. «Почему он бросил меня?» Она вдруг заплакала. «Я не знаю», — ответил Юньлун, стоя перед ней. «Почему? Неужели Сиаган бросил меня ради другой женщины?» — печально сказала Люерлун, кашляя кровью. «Я не знаю», — снова ответил Юньлун, спокойно глядя на нее. Юньлун молча наблюдал, как она плачет, пока она не закашлялась еще одним глотком крови. «Ты хочешь жить?» — внезапно спросил Юньлун. «Я не хочу», — спонтанно ответила Люерлун, закрывая глаза. Юньлун вздохнул и сел рядом с ней. Он начал исцелять ее, используя благодать белого света, которая медленно покрывала ее тело белым светом. «Ты такая же глупая, как моя мать в прошлом», — сказал Юньлун, глядя в лицо Люерлуна. «Глупая», — тихо пробормотала Люерлун, открывая глаза. «Я хочу тебя кое о чем спросить. Я никогда не понимал, почему ты так сильно любила этого человека», — спросил Юньлун, залечивая рану. «Я не знаю», — тихо ответила Люерлун, неподвижно глядя в небо. Они замолчали на несколько минут, пока Юньлун полностью не залечил ее раны, что заставило Люерлун перевести взгляд на него. «Могу я подержать тебя за руку?» — внезапно спросила Люерлун, спокойно глядя на него. «Хаэм, конечно», — кивнул Юньлун и протянул ей левую руку. Люерлун медленно коснулась левой руки Юньлун и почувствовала огромное тепло, отчего ей почему-то стало очень уютно. «Теплое», — тихо сказала Люерлун, снова закрывая глаза. Глава 78. «Че, что на самом деле случилось со мной? Она заснула», — подумал Юньлун, глядя на Люерлун, которая уютно спала, обнимая его за руку. «Я не совсем знаю, что с ней случилось, но это должно стать для нее бременем», — продолжил он, переводя взгляд на небо, которое слегка покраснело. «Теплое», — внезапно пробормотала Люерлун, крепко сжимая руку Юньлуна, что на мгновение заставило его почувствовать себя несколько смешанным. «Люерлун, я не знаю, что произойдет в будущем, но я надеюсь, что с тобой случится что-то хорошее», — сказал Юньлун, мягко погладив женщину по голове. «Молодой господин, не продолжить ли нам наше путешествие?» Кучер внезапно подошел к нему, на что Юньлун ответил покачиванием головы. «Нет, уже почти ночь. Давайте продолжим путешествие завтра», — ответил Юньлун, переводя взгляд на кучера, который кивнул головой в знак согласия. «Мне также нужен отдых, так как я сжег много духовной энергии в этом бою», — прокомментировал он, оглядывая тренировочное поле, которое было полностью разрушено из-за их боя. «Что за день?» — сказал Юньлун, вздохнув. Он велел кучеру отнести Люерлун в комнату для гостей, но, к их удивлению, женщина крепко обняла левую руку Юньлуна, как сверхпрочный липкий клей. «Молодой господин, что нам теперь делать? Такими темпами она не отпустит твою руку. Может, нам стоит порезать ей руку?» — сказал кучер, что вызвало слабую улыбку на лице Юньлуна. «Нет, все в порядке. Я отнесу ее в комнату для гостей», — со вздохом ответил Юньлун. Он поднял тело Люерлун своей рукой и понес ее, как принцессу, в комнату для гостей. Несмотря на то, что положение выглядит комичным, Юньлун, естественно, унес ее и осторожно положил на кровать, заставив женщину почему-то плакать. «Ан, представьте себе более высокую версию Мелиодаса, несущую Элизабет. Не оставляй меня», — пробормотала Люерлун, схватив Юньлуна за левую руку, что несколько смутило его, потому что откуда у нее взялись силы держать его. Юньлун на мгновение потянул свою руку и обнаружил, что она застряла между груди Люерлун, что поставило его в очень неловкое положение. «Пожалуйста, не оставляй меня», — Люерлун снова пробормотала, выпуская слезы, что заставило его нахмуриться. Юньлун на несколько секунд замолчал, а потом вздохнул, потому что он мог силой высвободить свою руку из ее объятий, но взгляд на нее напомнил ему о прошлом Биби Донг, когда она плакала одна в тихой комнате. «Давай останемся здесь на несколько минут», — подумал Юньлун, беря стул и садясь на него. Несколько часов спустя Люерлун открыла глаза и растерянно огляделась. «Что случилось?» — пробормотала она. «Это тепло». Она посмотрела на незнакомую руку в своих объятиях и заметила Юньлуна, который, сидя на стуле, положил голову на кровать. «Он ждал меня все это время?» — Люерлун задумалась, глядя на ребенка, который победил ее в драке. Она на мгновение погладила черные волосы Юньлуна и поняла, что он очень удобно устроил ее, что произошло из-за борьбы и воинственной души их дракона, или, если быть точным, их драконьей линии. «Заполнить пустоту». Люерлун коснулась своей груди левой рукой Юньлуна, что заставило ее приятно закрыть глаза на несколько минут. Она сделала глубокий вдох, когда все ее тело внезапно быстро согрелось, ее лицо слегка покраснело, а изо рта вырвался вздох. «Это совсем другое чувство», — сказала Люерлун, снова переводя взгляд на Юньлуна. «Мэм, мама», — внезапно произнес Юньлун, почувствовав мягкое прикосновение к своей голове, но понял, что его разбудила не рука матери. Он проснулся. Лю Ирлун подумала, чувствуя, как тепло покидает ее тело, когда Юньлун убрал свою левую руку от нее. Оно исчезло. Она посмотрела на левую руку Юньлуна и тут же снова почувствовала пустоту в сердце. Юньлун осмотрел свое тело и заметил, что ничего не произошло, что заставило его вздохнуть с облегчением. «Поскольку ты уже проснулась, я пойду в свою комнату», — сказал он. Он пристально посмотрел на Лю Ирлун и отошел от нее, отчего женщине захотелось схватить его за левую руку, но она сдержала это желание, так как знала свой предел. Лю Ирлун прикусила губу и с тоской посмотрела на спину Юньлуна. «Спокойной ночи», — тихо сказала она. «И тебе спокойной ночи», — ответил Юньлун, выходя из комнаты. Когда Юньлун ушла и оставила ее одну в комнате, Лю Ирлун тихо вздохнула и сказала, что это за чувство. Тем временем Юньлун стоял за пределами комнаты и смотрел на свою левую руку с немного растерянным выражением лица, потому что он чувствовал, что в ней осталась какая-то энергия, которая появилась у него после того, как он спал со своей сестрой. «Гармонизация духа», — подумал Юньлун, переводя взгляд на комнату Лю Ирлун, что усложняло его задачу, но он решил избавиться от этого. «Мы совместимы, Хаэм», — тихо продолжил он и ушел в другую комнату для гостей. На следующий день Юньлун проснулся с зевком и немного потянулся, так как чувствовал себя отдохнувшим. «Уже утро», — сказал Юньлун, поднимая свое тело с кровати и подходя к окну, куда он выглянул. Он мог видеть тренировочное поле, которое он использовал вчера, которое действительно находится в плохом состоянии. «Ну, я просто должен дать им несколько распоряжений позже», — сказал он. «Стук, стук, молодой господин», — Чу Сяюй стояла перед дверью с подносом с завтраком. «Входи, Сяюй», — ответил Юньлун, переводя взгляд на горничную, которая вошла в его комнату. «Твой завтрак». Чу Сяюй поставил поднос на стол. «Мэм, спасибо». Юньлун кивнул и улыбнулся ей. «А как насчет остальных? Они готовы?» Чу Сяюй спокойно ответила со своим обычным стоическим выражением лица. «Я понял, это хорошо». Юньлун откусил кусочек завтрака, который оказался очень вкусным и приятным. «Ну, мы уедем после того, как я закончу этот завтрак», — заявил он, на что Сяюй ответила кивком. После того, как Юньлун быстро закончил свой завтрак, он и Сяюй спустились вниз, чтобы встретиться с другими служанками, которые ждали их. Юньлун также заметил кого-то, кто наблюдал за ним издалека, что заставило его немного нахмуриться. «Чего ты хочешь?» Юньлун посмотрел на Лю Ирлун, которая спокойно взглянула на него из-за стены. «Могу я в последний раз подержать тебя за руку, хотя бы ненадолго?» — спросила Лю Ирлун, желая что-то подтвердить. Юньлун на мгновение взглянул ей в глаза и кивнул, так как не почувствовал от нее никаких дурных намерений. Лю Ирлун молниеносно приблизилась к нему и поспешно схватила его за руки, отчего Юньлун на мгновение почувствовала себя странно, но он увидел, что ее глаза сверкнули удивленным светом. «Это приятно», — подумала Лю Ирлун и вдруг заметила, что их энергия переплелась друг с другом. Это гармонизация духа высокого уровня. Она чувствовала огромную связь с Юньлуном, от которой ее тело таяло, а ноги дрожали, как желе. «Эй, ты в порядке?» Юньлун поддержал ее тело, обхватив за талию, и посмотрел ей в глаза. «Я в порядке», — Лю Ирлун поспешно ответила и высвободилась из рук Юньлуна. «Спасибо», — она поклонилась ему и поспешно ушла, что заставило Юньлуна уставиться на нее с растерянным выражением лица. Юньлун покачал головой и перевел взгляд на своих служанок, которые уставились на него со странным выражением лица, особенно Байсюэ, которая нахмурилась и подозрительно посмотрела на него. «Что?» — Юньлун ответил. «Молодой господин, вы ведь не делаете с ней ничего странного, верно?» — спросила Байсюэ, на что Юньлун ответил, покачав головой. «Что ты там себе вообразила? Я ничего ей не сделал», — ответил Юньлун, щелкнув ее по лбу. «Поехали, мы должны продолжить наше путешествие», — заявил он, направляясь ко входу. За стеной мы можем видеть, как Лю Ирлун тяжело вздохнула и покраснела. Она посмотрела в окно, где видела, как Юньлун садится в карету со своими служанками. «Че, что на самом деле случилось со мной?» — тихо прошептала Лю Ирлун, осторожно прикасаясь к окну, пытаясь успокоиться. Глава 79. «Что ж, давайте начнем миссию», — По пути из города Нуадин Юньлун мирно наблюдал за состоянием города, несмотря на то, что он не такой многолюдный и оживленный, как город Хевиндау. Это все равно хорошее место с хорошей окружающей средой. Хаэм, этот человек. Юньлун вдруг нахмурился, потому что увидел знакомого мужчину, который шел рядом с прилично выглядящей женщиной. Гроссмейстер Юй Сяган, подумал он с холодным выражением на лице. Молодой господин, Бай Сюй заметила выражение лица Юньлуна и забеспокоилась. Я в порядке. Я только что увидел кое-что неприятное. Юньлун ответил, возвращаясь к своему обычному состоянию. Но по какой-то причине он не может не раздражаться. Что-то неприятное. Бай Сюй отреагировала с растерянным выражением лица. Тебе не нужно об этом думать. В конце концов, это не так важно, сказал Юньлун безразличным тоном, на что Бай Сюй ответила кивком, хотя она все еще в замешательстве. Сейчас не время, подумал Юньлун, закрывая глаза, и их карета быстро выехала из города. По пути в Звездную Империю они прошли через множество деревень, но не остановились, так как хотели прибыть как можно скорее. Ну, они сделали несколько коротких перерывов, но это все. Они двигались почти 12 часов и, наконец, прибыли на территорию Империи Звездного Ло. «Мы вошли в Империю Звездного Ло, молодой господин», — заявил кучер. «Давайте остановимся в ближайшем поселении», — проинструктировал Юньлун, наблюдая за окрестностями, которые в основном представляли собой густой лес. Кучер кивнул и повел лошадей, что немного ускорило ход кареты. Им потребовалось около 20 минут, чтобы добраться до ближайшего поселения, небольшого города. «Наконец-то мы нашли деревню». Юньлун облегченно вздохнул и посмотрел на маленький город через окно кареты, окруженный жесткими каменными кирпичными стенами. Охранники остановили карету, но кучер только улыбнулся им и выпустил свое духовное энергетическое давление, которого было достаточно, чтобы напугать их до смерти. «Да добро пожаловать в священный звездный город, почетный гость. Пожалуйста, простите нас», — жестко сказали охранники, на что кучер ответил сдержанным кивком. Стражники взглянули на карету, и Юньлун тут же уставился на них своим шаринганом, что на мгновение заставило их остановиться. Юньлун отключил шаринган и перевел взгляд на кучера. «В центре города есть гостиница. Пойдем туда», — сказал он. Кучер только кивнул головой и повел карету в город, который был немного меньше, чем город Нуадин. И все же это лучше, чем ничего. Прибыв в гостиницу, они сняли две комнаты, которые отделяли Юньлуна от его служанок. Юньлун также предложил место для кучера, но тот вежливо отказался. «Я буду охранять карету», — сказал кучер, на что Юньлун ответил кивком и ушел в арендованную комнату. Ночью Юньлун лежал на кровати и смотрел в потолок с несколько сложным выражением лица, потому что неизвестный план Биби Донг вызывал у него любопытство и беспокойство одновременно. «Что она задумала для меня?» — подумал Юньлун, вздыхая и закрывая глаза. В зале духов, в скрытом саду дворца Верховного Понтифика, Биби Донг сидит на стуле и читает несколько документов. Внезапный шок внезапно немного поразил ее, заставив Биби Донг перевести взгляд на окно, откуда она могла видеть луну. «Хаэм, Юньлун уже заскучал по мне», — Биби Донг улыбнулась, слегка напевая, что немного развеселило тихую комнату. «Ну, он должен был встретиться с Лю Ирлун сейчас», — продолжила она игривым тоном. На следующий день Юньлун поднял свое тело с кровати и открыл дверь гостиницы, в которую случайно кто-то врезался. «Ой, моя голова!» Юньин всхлипнула, стоя на коленях на полу. «Ах, моя ошибка!» — ответил Юньлун со слабой улыбкой на лице и помог ей, протянув руку, которую Юньин с радостью приняла. «Все в порядке, молодой господин. У меня только немного кружится голова», — ответила Юньин, улыбаясь ему. Юньлун покачал головой и погладил ее по голове. «Нет, ты не в порядке», — сказал он, исцеляя ее с помощью благодати белого света. Юньин почувствовала себя очень комфортно, когда Юньлун исцелила ее и издала легкий мурлыкающий звук, который по какой-то причине смутил ее. «Теперь с тобой все должно быть в порядке». Юньлун убрал руку с ее головы. «Ты тогда, молодой господин, я откланяюсь». Юньин поклонилась и поспешно отошла от него. «Мы также уже приготовили завтрак. Пожалуйста, ешьте его», — она продолжила, прежде чем войти в другую комнату. «Это довольно мило». Юньлун издал смешок и спустился вниз, где увидел, что Чу Сяюй ждет с подносом на обеденном столе. «Доброе утро», — сказала Чу Сяюй, заметив, что Юньлун идет к ней. Юньлун кивнул головой и ответил улыбкой. «Доброе утро», — сказал он. «Мы уже приготовили для тебя завтрак», — заявила Чу Сяюй. «Я уже знаю». «Ну, дай мне попробовать», — ответил Юньлун, сидя на стуле и откусывая кусочек завтрака. «Вкусно». После завтрака они продолжили свой путь к звездному городу Ло, центральному городу империи звездного Ло. «Что с тобой случилось?» — спросила Бай Сюэ, глядя на Юньин, которая застенчиво спрятала лицо в углу. «Ничего страшного», — тихо ответила Юньин. «Ты заболела? Я могу тебе помочь», — Бай Сюэ внезапно предложила, потому что она думала, что Юньин заболела дорожной болезнью. «Я в порядке». Юньин мгновенно отвергла предложение рыжеволосой горничной и бросила взгляд на Юньлуна, который спокойно наблюдал за пейзажем. «Молодой господин», — она задумалась, вспоминая утренний несчастный случай, от которого ее лицо слегка покраснело. «Как я и думала, ты больна», — внезапно сказала Бай Сюэ, отчего губы Юньин дернулись. «Я не больна», — Юньин бросила на рыжеволосую девушку острый взгляд. «Что вы двое делаете?» Чу Сяюй уставилась на своих коллег-служанок с непонимающим выражением лица. После долгих часов езды в карете Юньлун вдруг увидел большой город с высокими стенами и гигантской статуей белого тигра, что поразило его, потому что даже город Небесного Духа не был таким величественным, когда он впервые увидел его. Они двинулись вперед по направлению к городу и снова остановились у стражников, которые находятся в царстве духов предков. «Остановитесь, зачем вы приехали?» Охранник подошел к кучеру, который спокойно поднял руку в воздух. Кучер не открывал рта, что заставило охранника нахмуриться, пока он не услышал легкий стук из кареты. «Хаэм», он посмотрел в окно, где увидел ребенка с красными глазами. Юньлун поместил охранника в иллюзию, которая заставила его вернуться на свой пост и сказать: «Все в порядке». Остальные стражники только кивнули, пропуская их в город. «Это намного проще, чем я ожидал», — подумал Юньлун, глядя на городской пейзаж, который лучше, чем город Небесного Духа. Он кивнул и посмотрел на гигантский замок в центре города, в котором, как предполагается, живет император Звезды Ло. «Ну что ж, начнем миссию», — подумал Юньлун с улыбкой на лице. Глава 80. Время прошло. 2 года спустя, в звездном городе Ло, скромное двухэтажное здание у северной стены стояло с мирной атмосферой. Внутри него подросток с длинными волосами, завязанными сзади в конский хвост. Он около 4-8 футов и спокойно сидит на стуле, поигрывая с чашкой травяного чая. Подросток имеет отличный стройный рост и красивое лицо, которое может привлечь различных дам. Не только это, но и его красновато-черные глаза были также очень очаровательны, и кто-то не мог перестать смотреть на него. «Хаэм, интересно, что сейчас делает моя сестра», — сказал Юньлун, делая глоток травяного чая, приготовленного его рыжеволосой служанкой Бай Сюэ. «Как всегда, чай Бай Сюэ очень вкусный», — он прокомментировал это с улыбкой на лице. Юньлун немного прикрыл глаза и вспомнил, чем он занимался последние 2 года. Сначала Юньлун разобрался с охраной. Он также взял под контроль городскую экономику, создав иллюзию для нескольких лидеров богатых бизнес-групп. Что так просто, поскольку они всего лишь ничтожные духовные мастера со слабым духовным уровнем. «Ну, дворян тоже легко контролировать, удивительно», — подумал Юньлун, вспоминая несколько благородных домов, которые уже были в его руках, что сделало его план очень гладким. «Хаэм, если бы только я мог взять герцога в свои руки», — продолжил он со вздохом, «потому что высокопоставленных дворян, таких как герцог и королевская семья, ему сейчас очень трудно контролировать. Юньлун также все еще ищет определенную девушку в этой империи, которая, вероятно, станет ключом к установлению контроля над империей». Чжу-чжу-цин, Юньлун подумал о черноволосой девушке с кошачьими ушами, одной из главных героинь оригинальной истории, которая также является спутницей главного героя. «Хаэм, Чжу-цин в основном принцесса, но я не могу ее найти, так как королевская семья империи Звездного Ло имеет тенденцию скрывать присутствие своего наследника от внешнего мира», — добавил он, слегка нахмурившись. Стук, стук, несколько стуков внезапно донеслись до его ушей, что заставило Юньлуна перевести взгляд на дверь. «Молодой господин, это я», — раздался тихий голос в комнате. «Ты можешь войти, Сяюй», — ответил Юньлун, глядя на красивую девушку-горничную, которая вошла в его комнату. Чу Сяюй выросла примерно до 4-4 футов. У нее отличная стройная фигура благодаря ее тренировкам. Ее лицо стало более утонченным и в сочетании с ярко-желтыми глазами она выглядит как благородная молодая леди. Ну, если бы только Сяюй была более разговорчивой, мысленно прокомментировал Юньлун. Сяюй, иди сюда, внезапно сказал Юньлун, постукивая себя по коленям, что заставило тихую служанку неодобрительно уставиться на него. Чу Сяюй молча подошла к нему и села к нему на колени, что заставило Юньлуна улыбнуться ей. Юньлун нежно погладил свою служанку по голове и спросил, какова ситуация на рынке. Он стабилен. Чу Сяюй молча ответила, втайне наслаждаясь его поглаживаниями. Отношения Юньлуна со своими служанками также значительно улучшились. Ну, начнем с того, что у них не было ужасных отношений. Чу Сяюй всегда была хорошей и преданной слугой, а это очень надежно. Несмотря на то, что внешне она выглядит спокойной и не очень разговорчивой, Юньлун знает ее очень хорошо, так как ей нравится, когда от ее балует. Юньин также стала более надежной за последние 2 года. Она любит показывать ему свою привязанность, но становится застенчивой, когда Юньлун дразнил ее. Что касается Бай Сюэ, она особый случай, так как она действительно упорна и будет цепляться за Юньлуна везде, если они говорят о медицинских или алхимических навыках. «Давай прогуляемся по городу», – внезапно предложил Юньлун. «Также оповести Бай Сюэ и Юньин, скажи им, что сегодня день отдыха», – добавил он, глядя на свою служанку, которая ответила тихим кивком. Чу Сяюй несколько раз погладила Юньлуна по плечу и удовлетворенно кивнула. «Оповещу их», — сказала она и отошла от него. Когда его служанка ушла, Юньлун покачал головой и усмехнулся. «Сегодня хороший день», — сказал он, поднимая свое тело с сиденья. Немного подготовившись, Юньлун спустился вниз и обнаружил, что служанки уже ждут его. «Молодой господин», — Юньин приветствовала его с искренним выражением на лице. «Мм, как твоя подготовка?» — спросил Юньлун, улыбаясь ей. «Все хорошо», — ответил Юньин с твердым кивком. Юньин сильно выросла за эти 2 года. Она старше остальных, к тому же из-за полового созревания ее тело сильно развилось. Она была примерно того же роста, что и Юньлун, и у нее были длинные каштановые волосы, собранные в хвост. Она также носила облегающую одежду, которая демонстрировала ее развитую грудь. Тем временем с другой стороны Бай Сюэ спокойно сидит на стуле и читает книгу. У нее несколько худощавый рост и рост около 4-2 фута, что делало ее самой маленькой служанкой из всех них. Бай Сюэ носила повседневную одежду, которая не демонстрировала ее тело, но ее волосы цвета красного яблока оставались короткими, а ее лицо с годами стало красивым. «Я вижу», — Юньлун кивнул и перевел взгляд на рыжеволосую служанку, которая спокойно читала книгу со сверкающими зелеными глазами. Он быстро схватил книгу, что заставило Бай Сюэ хмуро уставиться на него. «Пожалуйста, верните мою книгу», — сказала она. «Как насчет нет?» — ответила Юньлун, что заставило ее надуться на него. «Сегодня день отдыха, так что ты сегодня ничего не будешь читать, потому что мы собираемся прогуляться по городу», — заявил он твердым тоном. Бай Сюэ слегка вздохнула, услышав его слова, и ответила: «Хорошо, мне тоже иногда нужно расслабиться, я думаю». «Хорошо, я проверю твое мастерство алхимика позже», — прошептал Юньлун, и глаза Бай Сюэ заблестели, потому что у нее есть много таблеток, которые она хочет показать ему. «Мм, конечно», — Бай Сюэ ответила с улыбкой, которая заставила Юньлуна рассмеяться, потому что все идет по плану. В центре города Юньлун и его служанки шли рядом друг с другом. Они прогуливались несколько минут и наслаждались видами городской суеты. Они остановились у фонтана в центре торгового района, где разъезжали благородные экипажи и продавцы продавали свои товары. Глаза Юньлуна пробежались по продавцам и нашли кое-что интересное. Небольшой киоск, в котором продаются несколько случайных предметов, таких как блестящие драгоценности, книги, ткани и странного вида камни. «О, интересно», — подумал Юньлун. Он подошел к кабинке и увидел женщину средних лет, спокойно сидящую в ней. «Хочешь что-нибудь купить, красавчик?» Женщина средних лет тепло улыбнулась ему, на что Юньлун ответил кивком. «Ну, а как насчет этих драгоценностей? Я почти уверена, что они очень хорошо подходят для этих милых девушек», — сказала она, глядя на 3 служанок, которые спокойно ждали позади него. «Вы хотите что-нибудь?» — спросил Юньлун своих служанок, которые одновременно кивнули головами. «Но мне нужна книга», — прошептала Бай Сюэ, покачивая головой, что заставило женщину средних лет усмехнуться. «Ну, у меня есть несколько интересных книг», – заявила женщина средних лет. После сканирования товаров с помощью своей системы Юньлун выбрал несколько предметов, что ошеломило женщину средних лет. Но он, похоже, проигнорировал все хорошие, что она приготовила. «Сколько за эти предметы?» Юньлун указал на груду предметов, которые он выбирал в течение нескольких минут. Подожди секунду, я подсчитаю», женщина средних лет рассмеялась, потому что не ожидала, что он купит так много. Они немного подождали, и женщина средних лет сказала: «Это 20 серебряных монет, только». «Хорошо». Юньлун достал из кармана несколько монет и положил их на прилавок. «Пока, бабушка», сказал он и ушел со своими служанками. Женщина средних лет вздохнула и посмотрела на прилавок, где нашла 20 золотых монет, что потрясло ее. «Подожди, это уже слишком», поспешно крикнула она, глядя на Юньлуна, который отошел на несколько метров. «Возьми сдачу себе», сказал Юньлун, махнув рукой, что ошеломило женщину средних лет. «Спасибо». Женщина средних лет поклонилась, но Юньлун уже был далеко. «Молодой господин, зачем вы дали ей столько денег?» — с любопытством спросил Юньин. «Ну, она это заслужила», — ответил Юньлун с легкой улыбкой на лице. Он посмотрел на странного вида камень, и тут же появилась системная панель. Имя: Золото жизни. Класс: Эпический. Глава 81. Подсказки: Имя: Золото жизни. Тип: Материал. Класс: Эпический. Описание: Золото жизни — это особый вид металла. Этот конкретный металл трудно найти, потому что он невероятно редок и не принадлежит этому миру. Он также обладает жизнью, но не обладает разумом. Даже несмотря на то, что камень в руке Юньлуна не такой большой, потому что он всего лишь размером с софтбольный мяч, он явно излучает тусклую жизненную силу, что действительно удивило его, так как он не ожидал найти что-то подобное. «Но что мне с этим делать?» Юньлун слегка смутился, потому что он может многое сделать с этим металлом. «Ладно, я подумаю об этом позже. Давайте сначала насладимся прогулкой», — продолжил он, кладя камень в свой инвентарь, который является самым безопасным местом для хранения такого важного предмета. Юньин на мгновение уставилась на Юньлуна с растерянным выражением лица и решила отмахнуться от этого, так как ее молодому хозяину было бы хорошо проявить к кому-то свое сочувствие. «Как и ожидалось от моего молодого хозяина», — Юньин подумала с милой улыбкой на лице, что заставило Бай Сюэ уставиться на нее со странным выражением. «Ты заболела?» — прямо спросила Бай Сюэ, что заставило Юньин нахмуриться. «Я не», — мгновенно ответила Юньин, на что Бай Сюэ ответила кивком. «Значит, ты стала идиоткой. В конце концов, несколько секунд назад ты улыбалась как дура», — заявила Бай Сюэ, покачивая головой, что почему-то заставило Юньин замолчать.